Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. И вот мне еще предстоит проехать 1500 по Германии. Я настороже, потому что меня предупредили об опасности. Но вдруг я увидел, что, шатаясь, из рощи выходит человек. Это оказался раненый офицер новой императорской почетной гвардии. Он умирал у меня на руках, но рассказал мне о тех важных бумагах, которые он везет. Князю Саксфельштейну в его замок Гоф. «Вручите их ему сегодня же вечером», — сказал он мне, «и, быть может, вы сохраните этим для императора всю Германию. Если бы подо мной не убили коня, я бы и раненый...» Он запнулся. Его холодеющая рука сильнее сжала мои пальцы, отчего они стали такими же бескровными, как и его. Потом он застонал, голова его запрокинулась, и он испустил дух. «Что же, я неплохо начал свой путь на родину. Мне передали поручение, о котором я в сущности ничего не знал, но, по-видимому, оно было очень важным, и пренебречь им я никак не мог, хотя оно несколько задерживало меня. Я расстегнул мундир маркиза, великолепие которого по замыслу императора должно было привлечь молодых аристократов, из которых он надеялся сформировать новые полки своей гвардии. Из внутреннего кармана я извлек небольшой пакет, перевязанный шелковой лентой и адресованный князю Саксфельштейну. В углу размашистым небрежным почерком, я сразу узнал руку императора, было написано «Срочно и чрезвычайно важно». Эти четыре слова были для меня равносильны приказу. Точно его произнесли твердые губы, и в глаза мне глянули холодные серые глаза. Мои гусары подождут лошадей. Мертвый маркиз пускай лежит среди вереска, где я оставил его. Но если только мы с моей лошадкой не протянем ноги, бумаги будут доставлены князю сегодня же вечером. Я не боялся скакать по лесной дороге, так как в Испании убедился, что ехать через местность, где действуют партизаны, всего безопаснее сразу после их налета, а всего опаснее, когда вокруг тихо и мирно. Однако, справившись по карте, я увидел, что Гоф расположен к югу от меня, и кратчайший путь туда лежит по краю болот. Поэтому я свернул к болотам, и не проехал и 50 шагов, как в кустах раздались два выстрела, и пуля, пущенная из карабина, прожужжала возле моей головы, как пчела. Было ясно, что ночные мстители действуют более дерзко, чем разбойники в Испании, и если я не сверну с дороги, моя миссия закончится недалеко от того места, где началась. Да, это была безумная скачка. Я отпустил поводья и несся, утопая до самой подпруги в вереске и дроке. Вниз, с крутых холмов, через кусты, веря в целость своей шеи, моей милой фиалки. А она ни разу не оступилась, не поскользнулась и скакала так быстро и уверенно, словно знала, что ее хозяин везет под ментиком судьбу всей Германии. Ну, а я... Я давно уже прослыл лучшим наездником во всех шести бригадах легкой кавалерии, но никогда еще я не скакал так, как в этот день. Мой друг Барт рассказывал мне, как у них в Англии охотятся на лисиц, но я настиг бы самую быстроногую лису. Дикие голуби у меня над головой не летели так прямо, как мчались мы с фиалкой. Как офицер, я всегда был готов пожертвовать собой ради своих солдат, хотя император не похвалил бы меня за это, так как солдат у него было много, но только первоклассных кавалерийских командиров можно сосчитать по пальцам. Но у меня была цель, которая стоила жертвы, и я заботился о своей жизни не больше, чем о комьях земли, летевших из-под копыт моей лошадки. Уже темнело, когда я снова выехал на дорогу и поскакал к деревушке Лобенштейн. Но едва я очутился на мощенной булыжником дороге, как у моей лошади отлетела подкова, и пришлось вести ее к деревенскому кузнецу. Горн там был уже погашен, кузнец кончил работу, и я понял, что пройдет не меньше часа, прежде чем я смогу отправиться в Гоф. Проклиная задержку, я пешком пошел на постоялый двор и заказал на обед холодного цыпленка и вина. Гоф был всего в нескольких милях от этой деревни, и я мог надеяться, что мне еще до наступления ночи удастся доставить бумаги князю, а утром отправиться во Францию, везя на груди письма к императору. А теперь, друзья мои, послушайте, что произошло со мной на постоялом дворе в Лобенштейне. Ну, придется послушать это завтра. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.